Ты лучше меня должен знать, что мощь государства опирается на сильную армию. Сильную. А у нас что ни день, то сообщение о дезертирах, которые перестреляли однополчан. Солдат давно превратили в рабскую силу, которую используют, как ни попадя. Много ты знаешь. Что ты мне хочешь доказать? А мне что ты хочешь доказать? Борис опомнился первым. Да хватит орать-то. «Хватит», — согласился Сергей. «Чуть не подрались. Пойми, я в жизни ничего другого не умею делать. Думаешь, мне не обидно видеть то, что с армией происходит? Мое поколение последнее, которое имеет опыт боевой подготовки и может чему-то научить. А у нас уже служат летчики, на самолетах не летавшие, моряки, в походы не ходившие. Командирами рот, батарей, батальонов назначают офицеров, что ни стрельб, ни занятий, ни тренировок, ни учений толком провести не могут. Недавно в Индию продали несколько сот новых танков Т-90. Подготовку индийских танкистов решили организовать в России. Сначала долго искали танк, потом офицеров, которые этот танк знают. А его много лет назад приняли на вооружение. Борис не стал упрекать Сергея. Я ведь тебе о том же говорил. Пока не кончилось пиво, они спокойно обсуждали проблему создания в России профессиональной армии. Когда Борис вернулся к разговору о дальнейшей судьбе Сергея, тот попросил: «Не тереби меня. Я еще ничего не решил. Залягу на месяц в госпиталь. Там времени на обдумывание будет достаточно, а тебя не накажут, что ты на день позже явился. Больше, чем наказали, уже не смогут». Машину еще вчера Борис перегнал на университетскую стоянку. Домой к матери отправился на метро. Надо позвонить Татьяне. Как она себя чувствует после давешних представлений? Почти с облегчением услышал от Катеньки, что Татьяны Петровны нет дома, уехала навещать заболевшую подругу. Можно завалиться спать с чистой совестью.